Часть третья. Эпоха силы и влияния Лестока. Тотчас по вступлении своем на престол Елисавета пригласила из Голштинии молодого племянника Карла Ульриха, сына герцогини Голштинской, царевны Анны Петровны. В день его приезда в Петербург на него возложили орден святого Андрея Первозванного. Императрица подарила ему дворец в Ораниебауме и несколько богатых поместий в России. Преподавание закона Божия и приготовление к принятию православия поручено было отцу Симеону Тодоровскому, обучение русскому языку Ивану Петровичу Веселовскому, исправлявшему при Петре I секретные поручения. А профессор Академии Штелин назначен был преподавать принцу математику и историю. 15 февраля нареченного наследника престола возили в Академию, где Ломоносов поднес ему оду в 340 стихов, написанную по случаю дня его рождения. Объявлено было во всенародное сведение, что в будущем апреле в Москве будет отправлено священное коронование государыни, и 23 февраля императрица со всем двором выехала из Петербурга в Москву. Начальство городов и сел высылали рабочих людей на дорогу, по которой должна была следовать государыня, и эти рабочие расставляли по обеим сторонам пути елки, а в некоторых местах устраивали из них подобие проезжих ворот. На ночь зажигались смоляные бочки. В Новгороде, Валдае, Торжке, Твери и Клине расставляли по пути императрицы обывателей по правую сторону мужского, по левую женского пола. С приближением государыни, проезжавшей через эти города, они должны были падать ниц. В таком торжественном шествии Елисавета доехала 26 февраля до Всесвятского, а 28 февраля был ее торжественный въезд в старую столицу прародителей. Устроили 5 триумфальных ворот у земляного города, на Тверской, на Мясницкой, в Китай-городе и на Яузе, у дворца императрицы. Государыня ехала в карете, запряженной 8 породистыми лошадьми. По бокам кареты следовали ее верные лейб-компанцы, а за ними вереница камергеров, камер-юнкеров, служителей и гайдуков. За государыней ехал наследник престола, за ним придворный штат. Приходилось до Кремля ехать посреди еще свежих следов пожара, нанесшего Москве страшное опустошение в 1737 году. Еще много домов и церквей стояли без крыш. У кремлевской решетки встретил государыню преосвященный архиепископ Амвросий с духовенством. В приветственной речи он восхвалил Елисавету Петровну как восстановительницу попранного православного благочестия и напомнил, что до ее вступления на престол не токма учителей, но и учение и книги их вязали, ковали и в темнице затворяли. И уже к тому приходило, что в своем православном государстве о вере своей и отворить уста было опасно. После обычного хождения высочайшей особы по церквам и поклонения кремлевской святыне, государыня уехала в свой Яузский дворец, где наступили балы, маскарады, а по вечерам зажигались потешные огни. Скоро затем наступил Великий пост. Прекратились веселости. Запрещено было даже быстро ездить. Если у кого замечали слишком горячих лошадей, то их отбирали на царскую конюшню. Государыня проживала не в одном Яузском дворце, но иногда в Кремлевском, а иногда в селе Покровском. В продолжении Великого поста она посещала то одну, то другую церковь. 23 апреля переехала императрица в Кремлевский дворец, а 25-го совершилось коронование по общепринятому чину. Последовало множество производств в чины, пожалований орденами, а родственники императрицы по матери — графским достоинством. При покойной государыне Анне Ивановне они были в большом загоне, им запрещалось даже владеть имениями. Двоюродный брат Елисаветы, Скавронский, человек без малейшего воспитания, назначен ею в камергеры. Двоюродная племянница государыни, Гендрикова, выдана была за Чоглакова, и этим браком сразу подняла фамилию мужа. Бутурлин, бывший еще при жизни Петра II любимцем Елисаветы, произведен в полные генералы и послан управлять Малороссией, хотя, кроме внешности, в нем никто не замечал никаких достоинств. 29 апреля императрица поместилась в Яузском дворце, и с того дня пошли там ежедневно парадные балы и маскарады. Гости являлись туда по билетам, и выдавалось каждый день по 900 входных билетов. В Москве праздник Пасхи прошел спокойно и весело, но в Петербурге произошел беспорядок. Гвардейские солдаты за что-то повздорили на улице с армейскими. Офицеры стали их разнимать, и один унтер-офицер из немцев толкнул гвардейца. Тот начал скликать товарищей. Узнавший, что толкнувший гвардейца был немец, ожесточенные солдаты ворвались в дом, куда скрылся унтер-офицер. Застали там собравшихся офицеров-немцев и ни за что избили их. Начальствовавший столицею в отсутствии верховной власти фельдмаршал Ласси усмирил волнение и послал донесение императрице. Она дала приказание наказать своевольников, но очень слабо. От этого своеволие гвардейцев усилилось, и Ласси принужден был для удержания порядка в Петербурге расставить по городу пикеты из армейских солдат. Жители Петербурга несколько дней были в большом страхе, боялись отпирать свои дворы, а иные стали даже покидать свои дома и выбираться из Петербурга. Гвардейцам и особенно гренадерам Преображенского полка благоволила государыня, потому что им обязана была своим вступлением на престол. И когда листок стал было говорить императрице о крайней необходимости обуздать лейб-компанцев, Елисавета Петровна раздосадовалась даже на него. Скоро, однако, своевольство отозвалось злою выходкою, направленною против личности самой государыни. В июле 1742 года камер-лакей Турченинов, Преображенского полка прапорщик Ивашкин и Измайловского полка сержант Сновидов составили заговор умертвить Елисавету Петровну, а с нею и наследника престола Голштинского принца, и возвести снова на престол Ивана Антоновича. Дело странное. Тем более, что заговорщики были русские, а между тем в низвержении Брауншвейгской династии русское национальное самолюбие играло главную роль. По делу, производившемуся над ними в декабре, оказалось, что они признавали Елисавету Петровну незаконно рожденную и, следовательно, неправильно овладевшую престолом. Их наказали кнутом с вырезанием ноздрей, а у Торчининова, кроме ноздрей, отрезали еще и язык и всех сослали в Сибирь.